Ты думаешь, что это невозможно? Не то, что думаю, я в этом уверена. Пора изменить тему, — подумал Кольберг и сказал. Собственно, я пришел сюда, потому что не верю в официальную версию, будто Стенслем одна из жертв сумасшедшего убийцы. И независимо от твоих заверений, что он тебе не изменял, или, как бы лучше сказать, независимо от причин, на которых основывается твоя уверенность, я все равно не верю, что он ехал тем автобусом просто так, ради удовольствия. А во что же ты веришь? Что ты с самого начала была права, говоря о том, что он работал, что он занимался каким-то служебным делом, но почему-то не хотел, чтобы об этом знала ты или мы. Например, вполне возможно, что он длительное время за кем-то следил, и преследуемый убил его в отчаянии. Ока умел очень ловко наблюдать за людьми, которых в чем-то подозревал. Это его забавляло. «Я знаю», — сказала Оса. «Можно наблюдать за кем-то двумя способами», — продолжал Кольберг. «Или ходишь за ним как можно незаметней, чтобы узнать о его намерениях, или преследуешь его совершенно открыто, чтобы довести до отчаяния и принудить взорваться или как-то иначе выдать себя. Стенслем владел обоими способами лучше, чем кто-либо другой». «Кроме тебя еще кто-нибудь так думает?» — спросила Оса. «Да, по крайней мере, Мартин Бек и Миландер». Он почесал затылок и прибавил. «Но такое предположение имеет много слабых сторон. Мы теперь не будем на нем останавливаться». Она кивнула. «Так что же ты хочешь узнать?» «Я и сам хорошо не знаю. Как-то надо двигаться дальше. Я не уверен, что во всем тебя понял. Что, например, ты имела на уме, когда говорила, что он последнее время носил оружие». «Когда это последнее время?» «Когда я встретила Оке больше 4 лет тому назад, он еще был мальчишкой», — спокойно молвила она. «В каком смысле?» «Он был несмелый и наивный, а когда его убили 3 недели тому назад, он был уже взрослый». Оса помолчала, потом неожиданно спросила: «Ты сам считаешь себя храбрым, мужественным?» «Не особенно». Ока был трусоват, хотя делал все, чтобы перебороть свой страх. Пистолет давал ему определенное чувство безопасности. Кольберг сделал попытку возразить. «Ты говорила, что он стал взрослым, но с профессиональной точки зрения этого не видно, ведь он же был полицейский, а дал себя застрелить сзади. Я уже говорил, что мне трудно этому поверить». «Именно так», — молвила Оса Турель. «И я этому совсем не верю. Что-то здесь не согласовывается. Попробуй объяснить, чтобы тебе стало понятно, как изменился Ока за время нашего знакомства. Когда мы впервые оказались в этой комнате, последнее, что снял с себя Ока, был пистолет. Видишь ли, хотя он на 5 лет старше меня, более взрослой тогда была я. Но нам было очень хорошо вместе, и большего ни он, ни я не желали. Теперь ты понимаешь, почему я сказала, что Ока не мог мне изменить? Постепенно я почувствовала, что он становится в чем-то мудрее меня. Он уже не приходил ко мне с пистолетом, был весел, уверен в себе. Может быть, это я так на него повлияла, может быть, его работа, а скорее то и другое. Да и я изменилась, забыла даже, когда последний раз ходила в театр. Но вот этим летом мы поехали на Майорку. Как раз в то время произошел очень скверный, тягостный случай в городе. Да, убийство в парке. Вот именно. Когда мы возвратились, преступника нашли. Ока был раздосадован, что не принимал участия в раскрытии преступления. Он был честолюбив, тщеславен. Я знаю, что он все время мечтал раскрыть что-то важное, чего другие не досмотрели. Кроме того, он был моложе всех вас и считал, по крайней мере раньше, что на работе над ним подтрунивали. Мне он говорил, что именно ты был в числе тех, кто больше всех это делал. К сожалению, у него были основания. Он не очень тебя любил. Предпочитал, например, иметь дело с Беком и Миландером. Когда мы возвратились с Майорки, работы у вас было мало, Ока целыми днями не выходил из дома, был очень нежен со мной. Но где-то в середине сентября он вдруг замкнулся в себе, сказал, что получил срочное задание и стал пропадать целыми сутками, и вновь начал таскать с собой пистолет. «И он не говорил, что у него за работа?» — спросил Кольберг. Оса покачала головой. «Даже не намекал?» — она вновь покачала головой. «А ты не замечала ничего особенного?» Он возвращался мокрый и замерзший. Я не раз просыпалась, когда он ложился спать, холодный, как лягушка, и всегда очень поздно. Но последним случаем, о котором он говорил со мной, был тот, что произошел в первой половине сентября. Муж убил свою жену. Кажется, его звали Биргерсон. «Припоминаю», — молвил Кольберг, — «семейная драма, обыкновенная история. Я даже не понимаю, почему ее передали нам на рассмотрение. Как будто взята из учебника криминалистики. Несчастливый брак, неврозы, ссоры, плохие материальные условия. В конце концов муж убил жену. Более или менее случайно. Потом хотел наложить на себя руки, но не смог и пошел в полицию». «Да, верно, Стенстрем в самом деле занимался этим делом. Проводил допросы. Подожди, во время тех допросов что-то произошло». «Что именно? Я не знаю. Но однажды вечером Ока пришел очень возбужденный. Там не было из-за чего возбуждаться. Типичное преступление. Одинокий муж и алчная жена, которая все время грызла его, что он мало зарабатывает, что они не могут купить себе моторную лодку, дачу и такую хорошую машину, как у соседа. Но во время допросов тот муж сказал что-то Ока. Что? Не знаю, но что-то такое, что он считал очень важным. Я, конечно, спросила то же самое, что и ты, однако он только засмеялся и сказал, что скоро сама увижу». Они немного помолчали. Наконец Кольберг встрепенулся. «А ты не находила блокнота или календаря, где он делал заметки? В кармане у него лежала записная книжка, но мы не нашли там ничего интересного». «Конечно, у него был еще один блокнот. Вот он, лежит там, на письменном столе». Кольберг поднялся, взял блокнот, такой же самый, как тот, что они нашли в кармане Стенстрема. «Там почти ничего не записано», — сказала Оса. Кольберг перелистал блокнот. Оса была права. На первой странице были основные сведения о бедняге Биргерсоне, который убил свою жену. Вверху на второй странице стояло только одно слово — Морис. Оса заглянула в блокнот и пожала плечами. «Наверное, это название машины?» — сказала она. «Или фамилия литературного агента из Нью-Йорка», — сказал Кольберг. Оса стояла около стола и вдруг хлопнула ладонью по столешнице.